564. Урусвати знает, что особенно жестока религиозная распря. Нужно не вмешиваться в споры о религиях. Нужно творить добро, и пусть люди не пожирают друг друга во имя милосердного Бога. Учение хорошо, когда оно находится в достойных руках. Можно это же применить ко всем человеческим установлениям. Давно замечено, что форма жизни зависит от добропорядочности правителей. Нужно направить всю терпимость, чтобы не вмешиваться в соседние верования. Можно осторожно внести в образование ознакомление со всеми верованиями, но мудро должен быть преподан этот предмет. Мы говорили о вреде, который получается от насилия. Запомните, что насилие есть отравление сознания. Каждый волен произносить свои основы. Пусть он выражает их за себя и ради себя, чтобы не было подозрения о желании совратить кого-то. Трудно признавать и не насиловать. Только утонченное сознание подскажет, где находится прекрасная граница, которая устремит к свободному служению. Люди боятся этого слова, ибо в нем заключается обязательство. Надо мужественно принять все, что связано с долгом, ради общего блага. Мыслитель поучал: «Слышите, как шумят на площади? Они опять свергают старых богов, чтобы населить Олимп новыми».